Если гнали меня, и тьма восставала против, то и действительно следующие за мною будут и неизбежно должны претерпевать противодействие тьмы. Там, где луч вашей мысли на страже, там темные особенно не стремятся себя уявлять, чтобы не попасть под его вибрации. Но везде, где могут и где не ожидают, что он будет направлен на них, там они действуют. Поэтому каждому действию полезно послать охраняющую мысль, как бы подготовляя для него благоприятную почву. Для этого надо держаться за меня каждую минуту во всех шагах. Хорошо знаете, что это необходимо, и все же, когда наступает время действия, забываете следовать указу. Происходит это от неопытности и непонимания того, что в одиночку не справиться с тьмой, и не парализовать ее ухищрений. Сила тьмы в том, что действует с тонкого плана, но через плотный, через живых людей и прочих возможных посредников. Обращали ли внимание, как легко бьются и портятся вещи, словно валясь из рук, когда приближается одержимый? Итак, всякому действию предпошлем мысли о совместном со мною его выполнении.